некое литературное подобие неизменной улыбки, за которой скрываются душевные травмы, нанесенные ревностью, раскаянием, страхом и сознанием непоправимого морального крушения. Однако такое притворство не только утешает, оно способно даже породить кое-какое эрзац мужества. Получил еще одно письмо от Анжи, в нем еще один снимок, и повторено тоже любезное предложение. Постепенно Лондоном завладевает осень. Как-то удивительно рано она наступила. Листья платанов, желтые, красные, ярко-пятнистые, усеяли мокрые тротуары. В магазинах появился оранжевый пепин. Я покупаю эти яблоки и складываю на верхней полке в кладовой. Каждое утро и каждый вечер я дохожу до набережной и смотрю на буйное небо, над величественными башнями Беттерсийской электростанции и на Темзу с ее вечной сменой приливов и отливов. Я жду. Перегрин должен получить какую-то награду за свои заслуги по защите мира. Розина в командировке в Америке. Я завтракал в ресторанах с Розмари, с мисс Кауфман, с бедным старым Фабианом и с темпераментным молодым актером по имени Эразм Блик. Не говоря уже о том, что всякие театральные люди не отступают от меня с уговорами вернуться на старую дорожку. Когда они, наконец, поймут, что это мне неинтересно? Телефон я заставил умолкнуть с помощью бумажной прокладки. В театре не был ни разу, не ходил даже смотреть мистера Блика в роли Гамлета, хотя все уверяют, что это нечто из ряда вон выходящее. Да, интересно, напишу я когда-нибудь книгу о Клемент? Этот мой роман-дневник как будто навсегда занял место, которое я мог бы ей уделить. Как подумаешь, до чего же это несправедливо? В Клемент была реальность моей жизни, ее хлеб и вино. Она меня сделала, изобрела меня, сотворила. Она была моим университетом, моим партнером, учителем, моей матерью, а позже моим ребенком, родной душой, моей владычицей. Это из-за нее, а не из-за Хартли я так и не женился. И уж, конечно, из-за нее я не искал и не нашел Хартли в тот период, когда найти ее было бы совсем нетрудно. Почему я тогда прекратил поиски? Все из-за Клемент. Мне запомнилось, что безумная тоска по исчезнувшей Хартли не оставляла меня еще долго в царствовании Клемент. Но тут память, видно, меня обманывает. Могла ли Клемент не исцелить меня? Клемент, когда я с ней познакомился, была ослепительна. Красавица, умница, в расцвете славы, еще молодая, хотя мне она казалась старой. Мне было 20 лет. Ей лет 39-40, боже мой, меньше, чем Лизе сейчас». Когда я с ней познакомился, я был зеленым юнцом, нескладным, невежественным. Просто чудо, что она вообще обратила на меня внимание. Позже я бывал с ней холоден. Ее властность раздражала меня, я тяготился ее любовью. Я уходил, и она уходила, но я всегда возвращался, и она тоже. По-настоящему мы не расставались, а в конце, когда она умирала, я всех остальных от нее отвадил. Умирала Клемент долго. Газетные заголовки были набраны еще месяца за два. Я лежал рядом с ней на постели и гладил ее по лицу, которое за самое последнее время как-то сразу избороздили морщины боли и страха. Пальцы мои до сих пор хранят память об этих мягких морщинах, то и дело наполнявшихся беззвучными слезами. Она сказала, что хочет умереть в буре звуков. И много дней подряд мы включали записи Вагнера и пили виски, и вместе ждали. Такого странного ожидания больше не было в моей жизни. Его и ожиданием-то не назовешь. От того, что мы не покидали друг друга, время как бы переставало существовать, а разделял нас страх. Ее страх, мой страх перед тем, что должно случиться. Два отдельных, щемящих страха, которые мы старались преодолеть, неустанно проявляя друг другу внимание, кладя руку на руку.